Это Лаунский хребет, что вы хотите? Сам святой Кадберт в свое время сказал, что к здешним обитателям не стоит подходить с обычной меркой. Паства отца Грука обожает подраться, не особенно и заботясь о поводах, так что рад буду вскоре узреть родственные души. Нужно же, чтобы Рокош вышел как следует, чтобы не пришлось потом краснеть ни перед соседями, ни перед судом, чтобы предки в гробах не ворочались. Прошу в башню, господа. Повара с утра стараются, как каторжные, а вы, должно быть, проголодались. К нему подбежал дружинник в начищенной кирасе и азартно зашептал на ухо. — Поздравляю, господа, началось, — сказал Сезар. К воротам уже прискакала какая-то банда, именующая себя синими мушкетерами, и командует ими, по определению моего верного оруженосца, смазливая черноволосая девка, одеты, правда, как настоящие синие мушкетеры. Пойду взгляну. — Я с вами, — сказал Сварог. — Подождите, я тоже. И Делия шепнула на ухо Сварогу. Вдруг удастся ей что-то объяснить. — Попробуйте, — сказал Сварог. — Но что-то не верится. Они поднялись на внешнюю стену по каменной лестнице без перил. У ворот с той стороны топтались десятка два синих мушкетеров. Их кони выглядели свежими, явно меняли где-то неподалеку. «Прикройте пока лицо», — сказал Сварог Дели, и она низко надвинула бадагар. Сезар прорычал вниз. «Ну, хамье, какого рожна приперлись?» Оскорбленные дворяне ответили дружным ревом, но Арталета подняла руку в красной замшевой перчатке, и все моментально умолкли. Сварог констатировал, что черноволосая красотка неплохо управляется с буйными гвардейцами, и вежливо раскланялся с ней, снявший бадагар. Она смотрела на Сварога внимательно и недобро, должно быть, знала о нем больше, чем хотелось бы. Какое-то время они мерились взглядами, и ее прекрасные синие глаза Сварогу крайне не понравились. Таилось там что-то дикое, жестокое, непонятное. Прежде Сварог ее такой не видел. Чтобы внести ясность, произнес про себя должное заклинание — и растерянно пожал плечами. Вокруг ее стройной фигурки, затянутой в полковничий мундир, зловеще чернел странный ореол, напоминавший гирлянду причудливых снежинок, совершенно непонятный, неизвестно, что означавший. Примерно так Сварог чувствовал себя когда-то в Монголии, ради развлечения тыкая пальцем в клавиши компьютера и тупо взирая на сменявшие друг друга таблицы, желтые на черном, то ли просившие что-то сделать, то ли прилежно о чем-то докладывавшие на английском, с которым он был не в ладах. Вот примерно так было и сейчас. Разве что теперь он был трезв. Одно различие. Он не знал, что видит, но не сомневался, что витавшая вокруг Арталеты аура связана с самым черным злом. Слишком много непонятного. Столько, что перестаешь его опасаться. Арталета тряхнула головой, отбросив на спину повисший на шнурке форменный бадагар, и крикнула: «Немедленно опустить мост и сложить оружие именем короля». Сварог покосился на Сезара. Граф был великолепен. Он тщательно оправил кирасу, водрузил на голову рокантон так, чтобы его гребень был строго перпендикулярен земной поверхности, величественно скрестил на груди руки в кольчужных рукавах и невыносимо долго держал паузу, доводя всадников до белого коленя, и на миг, упредив раскрывшую было рот Арталету, звучно заговорил: «Милая девица! Если вы хоть немного разбираетесь в геральдике и сопутствующих ей дисциплинах, равно как и в старинных традициях благородного дворянства, вам следовало бы давно понять, что водруженный над сим замком вымпел Рокоша прямо-таки обязывает нас отнестись и к отдаваемым от имени короля приказаниям, и к нему самому без малейшего почтения. Совершенно, я бы сказал, наплевательски. Я готов пропустить в замок вас одну, если только не заломите за ваши услуги чересчур дорого». Она сдержалась невероятным усилием воли. Побледнев от злости, выговорила холодно: «Я Арталета, герцогиня Брак, полковник синих мушкетеров. Полагаю, это имя известно и в вашем захолустье?»